Последовали краткие дебаты, ибо леди была нетерпелива, профессор законопослушен. Настойчивая апелляция ученого к официальным правам викария и местных властей взяла верх. Приземистый обладатель усов неохотно выкарабкался из могилы и покорился тому, что придется уйти в нее менее стремительно. К счастью, тут появился сам викарий. Это был седой джентльмен с благообразным лицом и немного потупленным взглядом, что подчеркивали двойные стекла очков. Быстро войдя с профессором в теплые отношения, как с коллегой-антикваром, он отнесся к пестрой группе его спутников с некоторой опаской, проявлявшейся в снисходительном юморе. «Надеюсь, никто из вас не суеверен?» — любезно спросил он. «Для начала должен предупредить вас, что зловещие предзнаменования и проклятия витают над нашими бедными головами, коль скоро мы включились в это дело. Я только что закончил расшифровку латинской надписи над входом в подземную часовню и нашел не менее трех проклятий. Проклятие тому, кто откроет замурованный вход. Двойное проклятие тому, кто откроет гроб. И тройное, самое ужасное, тому, кто дотронется до Золотого Креста. Первым двум проклятиям я сам должен подвергнуться», — добавил он, улыбаясь. «Но, боюсь, и вы, если желаете хоть что-нибудь увидеть, подпадете под первое, самое слабое. Согласно легенде, проклятия должны осуществиться не сразу, а через длительные промежутки времени и при подходящих обстоятельствах. Не знаю, утешит ли это вас». И преподобный мистер Уолтерс снова благосклонно улыбнулся, потупив глаза и склонив голову. «Согласно легенде», — повторил профессор Смейл. «О какой легенде вы говорите?» «У всех легенд есть варианты», — ответил викарий. «Однако бесспорно, что она так же стара, как гробница. Частично легенда изложена в упомянутой надписи и примерно говорит вот что. Гаю де Гисару, владельцу здешнего поместья в XIII веке, понравился превосходный черный конь, хозяином которого был генуэзский посланник. Тот, будучи типичным вельможей купеческой страны, заломил за коня огромную цену. Желание купить коня и жадность к деньгам довели Гая де Гисура до того, что он награбил склеп и, как говорят, убил местного епископа. Но епископ успел проклясть того, кто будет держать у себя золотой крест, взятый из его склепа. Феодал достал необходимую сумму, продав золотой крест городскому ювелиру. Но в первый же раз, когда он попытался сесть на коня, тот взвился на дыбы и сбросил его перед крыльцом храма. Между тем ювелир, до тех пор богатый и процветающий, разорился по вине многих необъяснимых случайностей и попал в кабалу к ростовщику-еврею, проживавшему в поместье. Видя, что кроме голода в будущем его ничто не ждет, несчастный ювелир повесился на яблоне. Золотой крест со всем прочим его имуществом, домом, мастерской, давно уже перешли к ростовщику. Сын и наследник феодала, пораженный карой, свершившейся над его отцом, превратился в религиозного фанатика в духе того темного и сурового времени. Он счел своим долгом преследовать ереси и неверие среди своих вассалов. В результате еврея, которого цинично терпел бывший владелец, безжалостно сожгли. И таким образом он, в свою очередь, поплатился за обладание реликвией, которую, когда исполнились эти три кары, вернули в гробницу. С тех пор ни один человеческий глаз не видел ее, и ни одна рука до нее не дотрагивалась. На леди Диану Вейлс рассказ, казалось, произвел большее впечатление, чем можно было ожидать. «Подумать страшно, что мы попадем туда первыми после викария», — сказала она. Обладателю акцента и больших усов не пришлось воспользоваться найденной им приставной лестницей, которую, как выяснилось, оставили рабочие, ведущие раскопки. Викарий отвел всю группу подальше ярдов на 100, где находился другой вход, более широкий и удобный, из которого он сам как раз и появился, прервав на время свои археологические изыскания. Спуск здесь был довольно пологий и не представлял трудностей, если не считать того, что становилось все темнее. Вскоре пришлось идти гуськом по непроглядно темному коридору, прежде чем они увидели впереди слабый проблеск света. Один раз за время их молчаливого пути раздался звук, как будто у кого-то перехватило дыхание. Невозможно было определить, у кого. А один раз они услышали проклятие на незнакомом языке, прозвучавшее как глухой взрыв. Они вошли в овальное помещение, похожее на базилику, образованное кольцом круглых арок, ибо часовня была вырыта еще до того, как первая готическая арка, подобно копью, пронзила нашу цивилизацию. Зеленоватый свет наверху, между колоннами, указывал на другой выход во внешний мир, и казалось, что ты глубоко под водами моря. Одна или две случайные детали, возможно, вызванные возбужденным воображением, усиливали это чувство. Вокруг арок был выбит зубчатый нормандский орнамент, и арки, обнимавшие тьму, походили на пасти чудовищных акул, а щель, образованная приподнятой крышкой каменного гроба, стоящего посередине, весьма напоминала челюсти Левиафана. То ли из любви к красоте, то ли за неимением других, более совершенных средств освещения, археолог-викарий использовал только 4 высокие свечи, стоящие на полу в больших деревянных подсвечниках. Но в тот момент, когда посетители вошли в часовню, горела только одна, бросая тусклый свет на тяжелые камни. Когда все собрались вместе, священник зажег остальные свечи, отчего наружный вид и внутренность саркофага стали видны более отчетливо. Глаза всех устремились на лицо лежащего в саркофаге человека, сохранившие в течение всех протекших веков живые черты благодаря тайному восточному искусству, заимствованному, как объяснил священник, из языческой древности и неизвестному незамысловатым кладбищам нашего острова. Профессор едва мог подавить возглас изумления, ибо, несмотря на восковую бледность, лицо мертвеца походило на лицо только что закрывшего глаза спящего человека. Суровое и четкое, оно могло принадлежать аскету или даже фанатику. Облаченное в пышные одежды тело укрывала золотая парча, а у самого горла, на золотой цепочке, короткой, словно ожерелье, сиял знаменитый золотой крест. Приподнятая в изголовье крышка гроба опиралась всей своей тяжестью на 2 деревянных бруса, а те упирались нижними концами в углы гроба. Поэтому нижнюю часть туловища разглядеть было трудно, Зато лицо было освещено светом свечи, и бледное, цвета слоновой кости, составляло контраст кресту, сиявшему, как огонь. С того момента, как викарий поведал легенду о заклятиях, со лба профессора не сходила глубокая морщина, признак упорной работы мысли или внутренней борьбы. Женщина, наделенная интуицией, не лишенной истерии, лучше других поняла смысл этих раздумий. В безмолвии пещеры, озаряемой свечой, вдруг раздался крик леди Дианы: «Не троньте!» Но профессор уже совершил свой львиный прыжок, склонившись над головой покойного. В следующее мгновение кто-то подался вперед, кто-то отпрянул назад, присев и втянув голову в плечи, словно вот-вот упадет небо. Как только профессор прикоснулся к золотому кресту, деревянные брусья, наклоненные чуть под углом к каменной крышке, вдруг дернулись, будто от толчка, лишив крышку опоры. У всех перехватило дыхание, словно они падали в пропасть. Смейл дернулся назад, но было поздно. Он упал у гроба, весь в крови. Древний каменный гроб был вновь закрыт, как был он закрыт в течение многих веков. Только 2-3 обломка подпорок торчали из щели под крышкой, словно кости, раздробленные страшными челюстями. Левиафан захлопнул пасть. Глаза леди Дианы, устремленные на страшную картину, светились безумным блеском, а рыжие волосы над бледным лицом в зеленоватом цвете сумерек казались ярко-красными. Смит смотрел на нее все с прежним собачьим выражением. Но то был взгляд собаки, не совсем понимающей, что случилось с хозяином. Тарент и иностранец застыли в своих обычных позах, однако лица их стали землистыми. Отец Браун на коленях пытался определить, в каком состоянии профессор. К общему удивлению, байронический бездельник Тарент первым бросился ему на помощь. «Нужно вынести его на воздух», — сказал он. «Может, еще есть надежда?» «Он жив», — тихо проговорил отец Браун. «Но, думаю, состояние довольно тяжелое. Вы, случайно, не врач?» «Нет, хотя пришлось обучаться многому. Однако сейчас не время говорить обо мне. Моя профессия вас, вероятно, бы удивила». «Отнюдь нет», — улыбнулся отец Браун. «Я стал размышлять об этом примерно с середины нашего морского путешествия. Вы сыщик, и за кем-то следите. Впрочем, крест теперь в безопасности от воров». Пока он говорил, Тарент с неожиданной силой и ловкостью поднял раненого и осторожно направился с ним к выходу. Обернувшись, он бросил через плечо: «Крест и впрямь в безопасности». «Вы хотите сказать, что все остальное в опасности?» — спросил отец Браун. «Вы тоже верите в проклятие?» Уже 2 часа отец Браун, подавленный и обескураженный, бродил вокруг поселка. Состояние его вряд ли можно было объяснить потрясением. Он помог отнести раненого в расположенный прямо напротив церкви трактир, поговорил с доктором, узнал, что рана серьезна, но не смертельна, и поставил об этом в известность всех остальных, когда они собрались за круглым столом в зале. Однако загадка не становилась яснее. Наоборот, она становилась все более и более таинственной. Вернее, главная тайна выступала все четче, когда разрешались второстепенные. Чем больше вырисовывалась роль отдельных людей, тем труднее становилось найти ключ к разгадке. Леонард Смит приехал сюда только потому, что сюда приехала леди Диана. Леди Диана приехала только потому, что ей этого захотелось. Их, безусловно, связывал банальный светский адюльтер, тем более пошлый, чем большую интеллектуальную окраску ему пытались придать. Однако романтизм леди Дианы, не чуждой суеверия, проявился и в том, что она была в немалой степени подавлена страшной развязкой. Пол Таррент, частный сыщик, нанятый для слежки за этой парой супругом или женой одного из них, или за усатым лектором, весьма смахивающим на нежелательного иностранца. Однако если он или кто другой вознамерился украсть реликвию, намерение это, в конце концов, было предотвращено. Из возможных причин на ум приходили только две — простое совпадение и проклятие. В полной растерянности от этих размышлений отец Браун стоял где-то посередине деревенской улицы и вдруг, к немалому своему изумлению, увидел знакомую фигуру. На отца Брауна глядели глубоко посаженные глаза журналиста, чье неряшливое платье при ярком свете дня еще больше напоминало оперение ворона. Священнику пришлось дважды внимательно взглянуть на лицо Буна, пока он убедился, что под длинными усами змеится неприятная или, скорее, злобная усмешка. «Я полагал, что вас уже здесь нет», — сказал отец Браун необычным для него резким тоном. «Я полагал, что вы уехали поездом 2 часа назад». «Как видите, не уехал», — ответил Бун. «Зачем вы вернулись?» — жестко спросил его отец Браун. «В этом сельском раю журналисту не следует торопиться. События здесь разворачиваются так быстро, что ими не стоит пренебрегать ради такого скучного места, как Лондон. Кроме того, я волей-неволей втянут в это дело. Я имею в виду второе дело. Ведь это я первый нашел труп, или, по крайней мере, одежду. Разве тем самым я не навлек на себя подозрение? Не надеть ли ее, кстати? Из меня вышел бы неплохой пастор, как по-вашему?» С этими словами долговязый и длинноволосый шарлатан прямо посреди улицы вытянул вперед руки, словно бы благословляя кого-то, и произнес, как в пародийном спектакле: «О, мои дорогие братья и сестры, я хотел бы заключить вас всех в объятия!» «О чем это вы?» — воскликнул отец Браун, стуча по булыжнику коротеньким зонтиком и проявляя необычное для себя нетерпение. «Можете узнать у своих милых друзей в трактире», — презрительно ответил Бун. «Этот Таррент подозревает меня только потому, что я нашел одежду. Хотя, приди он минутой раньше, он бы сам ее нашел. Однако в этом деле немало загадочного. Например, маленький человек с усами. По-моему, он значительнее, чем представляется на первый взгляд. Или вы, например. Почему бы вам самому не убить беднягу?»